Глава 5. На этот раз к особняку правителя мы подошли с центрального входа, причем исключительно по моему настоянию. Таск сначала хотел воспользоваться боковой калиткой. Двум молчаливым служащим городского совета, которых он привел, было откровенно все равно, лишь бы побыстрее закончить и вернуться к своим обязанностям. Ошеломленная, так и не пришедшая в себя Стана, машинально переставляя ноги, просто двигалась, куда укажут. А вот меня подобный вариант совершенно не устраивал. Не думаю, что наследник рода Борг имеет обыкновение прогуливаться возле черного хода. Если войдем здесь, то сразу же попадем к Даниасу. Он наверняка отдал соответствующее распоряжение и отправил кого-нибудь к задней двери встречать свидетелей, втолковывала я Гриду, оттаскивая его от боковой калитки. Но даже если нас не ждут, как вы собираетесь искать Теомера? Никто не позволит нарам просто так бродить по дому. Нет, нужно идти через парк, к основному входу, где всегда есть люди, прислуга, охрана. «А дальше все зависит от вас, Нарахард». Я скептически оглядела понурую Стану. «Упрашивайте, заклинайте, падайте в ноги, причитайте. Как можно громче. И молите Лиос, чтобы старший брат услышал и заинтересовался тем, что происходит. Другого способа привлечь его внимание нет». «Господин рассердится, он не терпит лишнего шума», сопротивлялся Грит, пытаясь вывернуться из моих цепких пальцев. Но я держала крепко. Скажете, что неправильно поняли его распоряжение. Не любит он лишнего шума, видите ли? Вот ведь мелкий паршивец. Не догадались, не разобрались, не подумали, не сообразили. Выбирайте любой ответ. Высокородные невысокого мнения о нашем уме, так что сэр Даниас поверит. Вряд ли он станет наказывать вас за глупость, Нартаск. А для девушки это единственный шанс на спасение». Мать Тисы побледнела еще больше и, закусив губу, растерянно моргала. Да, эта женщина совершенно не походила на Ургу. Та готова была на все, чтобы смягчить участь хотя бы одной из дочерей. На улице под ноги Саварду бросалась, телохранителей не испугалась. И ведь добилась своего. Крит помялся, повздыхал, но согласился с моими доводами и повернул к воротам парка, окружавшего городскую усадьбу наместника провинции. Сопровождавшие нас нары тревожно зашептались и нехотя поплелись следом. Им явно не хотелось становиться участниками грядущего скандала, но спорить с отпрыском главы городского совета они не решились. Хороших свидетелей нашел Грит. Правильных. Помочь вряд ли кто согласился бы, а эти хоть мешать не станут. Дежурившие у ворот стражники Таска знали. Поздоровались подобострастно и беспрепятственно пропустили внутрь, стоило только юноше уверенно заявить «К сэру Даниасу Боргу». Покосилась на сынка местного бургомистра. Чувствую, он здесь частый гость, и случай с Тиссой далеко не первый, регулярно приходится свидетелей для высокородных поставлять. Мы благополучно миновали короткую аллею с аккуратно подстриженными деревьями и пестрыми цветниками по бокам, и торопливо поднялись по широким ступеням, ведущим к парадному входу. Тяжелые резные двери захлопнулись сразу, как только мы переступили порог, и тут же последовал резкий оклик. «Кто такие?» Одного взгляда на суровые лица, появившиеся перед нами троицы, двух молодых саэров и мага, оказалось достаточно, чтобы понять, от этих так легко не отделаешься. «По вызову саэра Даниаса», затоптался на месте Грит, с которого моментально слетел весь опломб, для подписания договора с новой наложницей. Услышав объяснение, высокородные переглянулись и похабно осклабились, а маг подозрительно нахмурился, изучая нас. Хорошо, что я стояла за спинами свидетелей, он лишь мазнул по мне взглядом. Видимо, невзрачная тетка в низко надвинутом на лоб чепце и мешковатом вдовьем одеянии показалась ему вполне благонадежной. «Мне об этом ничего не известно», — проронил мэтр холодно. «Да и смотрины только через несколько дней. Откуда взялась эта нара?» Заминка перед последним словом ясно давала понять, как мужчина относится к будущей любовнице Борга. «Господин сегодня с ней познакомился, совсем стушевался Таск на улице. Да вы сами спросите, он нас ждет, правда?» Маг удивленно расширил глаза, хотел что-то сказать, но сдержался. Еще раз осмотрел нашу группу, достал знакомый серый кристалл, такой же я видела когда-то у Циольфа, и сжал амулет ментального зова в ладони. На несколько мгновений мягкое серебристое сияние окутало пальцы одаренного, ярко вспыхнуло и погасло. «Ждите», — бросил он небрежно. «Ну вот, теперь Даниас знает о приходе свидетелей, а значит, у нас в запасе совсем мало времени, пара минут, не больше». Осторожно дернула Стану за платье, указывая глазами на мага. «Ну давай же, давай!» Женщина обожгла меня безумным взором, всхлипнула и ринулась к мэтру. «Умоляю, жальтесь, жальтесь!» начала она лихорадочно. Мужчина невольно попятился. «Что это за сумасшедшая?» прошипел он брезгливо. «Нара Хард», заикаясь, пролепетал Грит. «Мать девушки, ну, которая того, наложница будущая». «Вот как?» Губы мага презрительно дернулись. «О чем же ты просишь, Нара?» «Уговорите Саэра отпустить мою девочку». «Отпустить? Она не дала добровольного согласия?» Взгляд мага стал пристальным и цепким. «Ты хочешь сказать, что Саэр силой удерживает простолюдинку, принуждая подписать с ним контракт?» «Что вы, как можно?» Стана отчаянно замотала головой. «Тису никто не заставлял, она сама пошла». «Твоя дочь несовершеннолетняя?» Продолжался допрос. «Совершеннолетняя?» Совсем растерялась несчастная женщина. «Тогда чего же ты хочешь? Девушка вправе выбирать, становиться ей наложницей высокородного или нет. Ты не согласна? Так никому нет дела до того, нравится тебе это или нет. Придется смириться. Не она первая, не она последняя». Видела на площади толпу. Юные нары пришли записываться на смотрины. Все мечтают, чтобы какой-нибудь Саэр их осчастливил. Твоей дочери, считай, уже повезло. Мэтр говорил ровно, чуть насмешливо, но было в его тоне что-то такое, что ясно давало понять, ему не нравится заведенный порядок. Может, он все-таки нам поможет? «Но Тиса не мечтала, нет, не мечтала. У нее жених есть, свадьба скоро». Женщина тоненько заскулила и, заломив руки, упала на колени. «Пожалуйста, пожалуйста!» Взвыла она, покачиваясь как болванчик и почти ударяясь лбом об пол. «Помогите, сделайте хоть что-нибудь!» «Так она невеста?» Насторожился маг. «Сговор был?» «Да!» Захлебывалась слезами Стана. «Давно! Уже и свадьба назначена!» «Это меняет дело». В руках мужчины снова появился амулет. «Я вызову Саэра Тиамера», — уведомил он охранников, до сих пор так и не проронивших ни единого слова. «Так будет лучше. Ни мне, ни вам лишние неприятности не нужны». Те, помедлив, неохотно кивнули. В нетерпении смотрела на ладонь мага. «Неужели сработало?» Но мужчина не успел ничего сделать. На лестнице, ведущей из просторного холла на второй этаж, раздались быстрые шаги, и вкрадчивый голос Даниаса произнес: «Не стоит беспокоить брата, Вольпен, я сам ему все расскажу. И успокойте уже, наконец, эту ненормальную, от ее визга в ушах звенит». Мэтр замялся, колеблясь. Задумчиво покрутил в пальцах кристалл связи, покосился на Даниаса, перевел взгляд на рыдающую у его ног Стану. «Когда я уходил, Тиамиру как раз пришел вызов от отца. Желаешь вмешаться в их беседу? Сорвать важный разговор по такому ничтожному поводу?» Попытался дожать мага высокородный гаденыш. «Зерих, Таванор, это уже с Айром. Долго мне еще слушать вопли свихнувшейся простолюдинки?» Вольпен поморщился, но все-таки, пусть нехотя, отложил амулет, а затем отступил к окну, давая понять, что возражать не станет. Охранники, наоборот, выдвинулись вперед, бесцеремонно подхватывая Стану. Бедная женщина запричитала еще громче, задергалась, стараясь вывернуться из жесткой хватки. Бесполезно. Ее вздернули на ноги и, крепко удерживая, практически потащили к выходу. «С тобой, Таск, мы позже поговорим», — пообещал Даниас, прожигая незадачливого ухажера Тисы недовольным взглядом, и тот нервно сглотнул. «Веди своих людей наверх в малую приемную. Пусть заверят, наконец, этот никому не нужный договор». «Какой договор ты собрался подписывать, Дан? Да еще и никому не нужный». Ни горестные всклипы Станы, ни возгласы тянувших ее к дверям молодых саэров не помешали расслышать негромкую, спокойно сказанную фразу. Она прозвучала очень отчетливо и произвела просто-таки ошеломительный эффект. Нары под предводительством Грида, направлявшиеся к лестнице, дружно шарахнулись в сторону. Даниас ударил кулаком по перилам и прошипел какое-то ругательство. Охранники выпустили нару Харт, тут же бессильно осевшую на пол, и вытянулись по стойке смирно. А я, поспешив опять спрятаться за спинами свидетелей, осторожно изучала высокого, подтянутого мужчину, позади которого таяла дымка портального перехода. Саэр Тиамер, перворожденный сын Редриса Борга и наследник одного из высших родов, безусловно, уступал в красоте своему младшему родственнику, хоть и был очень на него похож. А может, все впечатление портило непроницаемое, сдержанно суровое выражение лица, которое скорее отталкивало, чем привлекало. Аккуратно причесанные короткие темно-каштановые волосы, строго сжатые губы, холодный блеск постоянно менявших свой оттенок глаз. Они казались то светло-коричневыми, то зеленовато-болотными, то золотисто-ореховыми, и в глубине их мелькали какие-то неясные тени, точно в песочных часах пересыпались песчинки. «Так что ты опять затеял?» «Ничего интересного, Тео», — устремился навстречу старшему Даниас. «Нашел себе новую любовницу только и всего. Вот собираюсь подписывать контракт в присутствии свидетелей, как и положено». «А почему столько шума?» Саэр Борг по-прежнему обращался исключительно к младшему братцу. Нас он высокомерно игнорировал. «Действительно, чем высокородного дважды рожденного может привлечь кучка каких-то жалких наров? Даже в моей приемной слышно». Отец удивился, стал расспрашивать, что здесь у нас происходит. «Ах, это...» Неопределенно дернул подбородком Даниас. Мать будущей наложницы не сумела сдержать радости, когда узнала о том, как повезло девчонке. До сих пор плачет от счастья. «Будь снисходителен, что взять с простолюдинки?» Ни на мгновение не запнувшись, изложил он свою версию и быстро добавил: «Ее сейчас уберут. Зерих, Таванур, приказ помните?» «Ладно», — отмахнулся Тиамир. «Сам решай свои дела. Только быстрее. А потом жду тебя в приемной. Надо поговорить». Он развернулся, готовясь открыть портал, и тут, наконец, активизировалась Стана. «Благородный Саэр, смилуйтесь, верните мою девочку!» — закричала истошно. «Тиса сама пошла, знаю, но ведь она и Олеп, как же теперь, как?» И она поползла на коленях к наследнику рода Борг. «Плачет от счастья, говоришь?» — язвительно произнес мужчина, пряча за спиной ладонь, которую пыталась схватить просительница. «Не похоже. Скажи толком, женщина, чего ты хочешь?» Но Стана, когда ей не удалось поймать пальцы Саэра, окончательно впала в истерику, вцепилась в его одежду и зашлась в рыданиях, бормоча что-то нечленораздельное. «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит?» Начал терять терпение Теомер и гневно сдвинул брови, окидывая взором присутствующих. Нара Борг затряслась, заголосила еще пронзительней и отчаянней. Даниас развел руками, как бы говоря: «Сам видишь, не в себе, тетка». Маг неопределенно передернул плечами и промолчал, предоставив господину самому разбираться с братом. Грит отвел глаза, а сопровождавшие его нары втянули головы в плечи и застыли каменными истуканами. Видимо, здесь тоже хорошо знали пословицу: «Бояре дерутся, у холопов чубы трещат». По разным причинам, но отвечать не хотел никто. Набрала в грудь побольше воздуха, медленно выдохнула и, смиряясь с неизбежным, вышла из-за спин свидетелей. «Благородный Саэр, дочь Нары Харт помолвлена, уже назначен день свадьбы и почти завершены все приготовления к ней», пробормотала, не поднимая головы. «Еще сегодня утром Тиса считалась счастливой невестой, надеялась на скорое замужество и не собиралась ни участвовать в смотринах, ни подписывать контракт. Очень хотелось проверить, какое впечатление произвели на Теомера мои слова, но я не решилась. Благоразумно склонилась еще ниже, почти уткнувшись подбородком в грудь. Взгляд дважды рожденного давил, каменным гнетом ложился на плечи, пригибая к полу. Я почти физически ощущала на себе его тяжесть. Сила наследника рода Земли была велика». «Вот как?» — протянул мужчина после продолжительной паузы. «Что скажешь, Дан?» «Не имею ни малейшего представления, о чем мечтала до нашей встречи наложница. Мне нет до этого никакого дела. Главное, теперь она грезит только о моей постели», — цинично хохотнул младший братец. «Все простолюдинки одинаковые. Сначала прикидываются недотрогами, чтобы подороже продать невинность, а потом при виде Саэра моментально обо всем забывают. Слетаются отовсюду, как мухи на мёд». «Угу. Только не на мёд, а на другой продукт, дурно пахнущий. Хотя для насекомых не менее привлекательный. Стоит только поманить их контрактом, да пообещать деньги, наряды и украшений побольше. Каждая с радостью готова променять своего невзрачного мужчину на высокородного. Знаешь ведь, такое частенько случается». Наследник коротко хмыкнул, но возражать не стал. А Даниас, ободренный его молчаливой поддержкой, продолжал: «Я прекрасно помню о запрете принуждения и не стал бы нарушать правила ради очередной подстилки. Зачем? Желающие всегда найдутся. Но если не веришь...» В его речи зазвенели нотки почти детской обиды. «Можешь сам спросить, мне скрывать нечего». «И где же твоя избранница?» Сухо поинтересовался Теомер. «Почему не пришла вместе со всеми?» «Не думаешь же ты, что я ее прячу?» Возмущенно вскинулся Даниас. «Девчонка давно уже в доме. Она не отлипала от меня и так уговаривала взять с собой, что я не смог ей отказать. Наре отвели комнату рядом с моими апартаментами. Такая горячая малышка. Не представляешь, с каким нетерпением она ждет моего возвращения, подписания контракта и остального, разумеется». На протяжении всего выступления младшего Борга я отчаянно пыталась держаться. Стояла, разглядывала свои туфли, сжимала пальцы в кулаки, пряча их в складках платья, упрямо кусала губы и ниже опускала голову. Это не моя жизнь, не моя беда. Я сделала то, что от меня зависело, и даже больше, уговаривала саму себя. «Надо отступить, уйти». «Просто уйти, пока не поздно. Там впереди ждет храм, там решение всех проблем. А Тиса? Что Тиса? Смирится, перетерпит. Они всегда так или иначе смиряются». «Если тебе не жаль зря тратить время, пойдем. Девушка охотно подтвердит, что добровольно согласилась стать моей наложницей. Небрежно закончил Даниас, который, кажется, уже чувствовал себя победителем. И я не выдержала. «О да, знали бы вы, как Саэр делал предложение». С ужасом услышала собственные слова. Отказаться было совершенно невозможно. «О чем ты, женщина?» — стегнул плетью властный голос. Я медлила, ругая себя за глупый порыв. «Отвечай!» Подняла ресницы. Тиамир смотрел прямо на меня, и в его теперь уже темно-карих глазах бушевала настоящая песчаная буря. Впечатляющее зрелище, завораживающее и в то же время жуткое. «О том, что видела», — начала осторожно. «Нара Харт не хотела становиться наложницей вашего брата, Саэра Даниаса», — поправилась торопливо. «Он настаивал, она сопротивлялась. А потом Саэр поцеловал Тису, и она сразу изменилась. Смиренно подчинялась каждому слову господина, не сводила с него восторженного взгляда. Разве так бывает?» Сдавленный возглас мага, раздраженное шипение Даниаса и невнятное ругательство помрачневшего Тиамера раздались практически одновременно. «Нара, ты обвиняешь высокородного Саэра в том, что он воспользовался даром, чтобы подчинить себе девушку?» Наследник говорил подчеркнуто спокойно, и именно это спокойствие особенно пугало. «Нет, господин, я всего лишь описала, что произошло. Счастливая невеста почти перед самой свадьбой встречает на прогулке Саэра, отказывает ему, а после одного силой навязанного поцелуя вдруг соглашается. Переплела пальцы, стиснув их так крепко, что они побелели. Ноги дрожали, внутри все заледенело от волнения, но я упрямо продолжала. Никто из наров никогда не осмелится сказать, что Тису заворожили, а вот подумать могут всякое. И между собой обсудить. И соседям знакомым передать. На церемонию сочетания приглашено много гостей, слухов не избежать. Нет закона, запрещающего брать в наложницы сговоренных невест, но я знаю, Саэры стараются этого не делать. Кому нужны лишние пересуды, когда вокруг так много девушек, готовых на все, чтобы заключить контракт с высокородным?» Выдержала выразительную паузу, но Тиамир не спешил продолжать разговор. Долго рассматривал меня, чуть склонив голову на бок, словно видел перед собой забавного зверька. «Как тебя зовут, Нара?» — услышала я наконец. «Риновар». Оценивающий взгляд скользнул по моему браслету, потом снова поднялся к лицу. Наследник вопросительно приподнял брови, и я вынуждена была добавить. «Вдова Тимовара из Иртея, купца второй руки». «И куда же ты направляешься, вдова из Иртея?» «Вот ведь пристал. Неужели ему действительно интересно, куда держит путь какая-то жалкая Нара?» «В Гриаду к родителям. Навестить их и просить отца подобрать хорошего управляющего, который возьмется вести торговые дела от моего имени», — выпалила скороговоркой. «Не хочу больше возвращаться в Иртей». «А что близкие мужа?» — настойчиво допытывался высокородный. «Отказались помочь?» «Он сирота, воспитывался в семье дядьки, но тот живет далеко на юге, не знаю точно где, никогда с ним не встречалась». «Ты ведь путешествуешь с чужими людьми, как я понимаю». Кивок в сторону всхлипывающей на полу Станы. «Странно, что отец не выделил сопровождающего». «О боги, когда же прекратится этот допрос? С какой стати он вообще интересуется мной, а не Тисой?» «Не успел. Я отослала письмо и сразу же отправилась следом. Не вытерпела. Не хватило сил оставаться в доме после смерти Тима». «Очень неосмотрительно с твоей стороны», — уведомили меня почти ласково. «Это на что он сейчас намекает?» «Дети есть?» — в голосе мужчины теперь звучало холодное любопытство. «Ну вот и до детей дошли». «Нет, господин». «Риновар, юная бездетная вдова безвременно почившего купца». «Надо же, и имя мое запомнил. Близких родственников в РТЭ не осталось. Едет без надлежащего сопровождения в Гриаду к отцу. Тот ничего о визите дочери пока не знает и ее не ждет. Подытожил наследник рода Борг и многозначительно улыбнулся. «Правильно. Я ничего не перепутал». «Все верно, господин», — подтвердила бесстрастно. «Как он все вывернул? Одинокая женщина, до которой никому нет дела, в случае чего лишь родители и станут ее искать. Через какое-то время. Только вряд ли найдут хоть какой-нибудь след». «Ну что же, Рина, обманчиво мягко. Пойдем, поговорим». Даниас издал невнятное восклицание и рванулся к старшему брату. «Не сейчас, Дан», — не отводя от меня глаз, остановил Теомер младшенького. «Позже все обсудим. Сначала мне хотелось бы побеседовать с этой наблюдательной и невероятно смелой Нарой. Или не в меру дерзкой, или попросту глупой, я еще не решил». Наследник развернулся и направился в сторону бокового коридора в полной уверенности, что я немедленно выполню его распоряжение. В моем согласии он совершенно очевидно не нуждался. Что оставалось делать? Благоразумно поплелась следом. Спасибо, портал не открыл, хотя мог бы. Наверняка вспомнил о том, что нары тяжело переносят пространственные перемещения, часто теряют сознание и долго потом восстанавливаются. Пожалел? Или просто не захотел ждать, когда я приду в себя после перехода? В любом случае, хорошо, что так получилось. Не придется дополнительно притворяться, падать в обморок, разыгрывая из себя несчастную слабую нару. Шли мы недолго. Высокородный распахнул первую попавшуюся на пути дверь, коротко приказал находившимся там мужчинам «Вон!». Неторопливо прошел к письменному столу и опустился в кресло, закинув ногу на ногу. Мне он присесть не предложил, уверенно, ему это и в голову не пришло. «Рассказывай», — велел коротко. «Что видела, слышала? Подробно, каждую мелочь. Ничего не утаивая, не сочиняя лишнего. Соврешь, сразу пойму и накажу. И не забывай, от твоих слов зависит не только судьба подруги, но и твоя собственная». «Своевременное предупреждение. А какое вдохновляющее!» Поморщилась досадливо. Сама влезла, никто не тянул. И начала вспоминать. Как познакомилась с семейством Харт, отправилась с ними за покупками, встретила Даниаса, что высокородный гаденыш предлагал, делал, как вела себя Тиса до и после поцелуя. Во рту пересохло, сердце колотилось, как бешеное, но я заставила себя договорить до конца. «Все, господин». Ни звука в ответ. Теомер не двигался, глядя поверх моей головы, лишь нервное постукивание кончиков пальцев по подлокотнику выдавало его чувства. «Что теперь с нами будет?» пробормотала глухо, когда тишина уже стала давить на уши. «С Тисой! Со мной!» «Боишься?» Наследник отмер и одарил меня задумчивым взглядом. «Очень», — призналась откровенно. «Я знаю, вы можете сделать со мной все, что вам угодно, господин». «Зачем же пришла просить за чужую девчонку?» Мужчина нетерпеливо подался вперед. «Она ведь тебе никто, так, случайная знакомая. Еще сегодня утром ты даже не догадывалась о ее существовании. Не проще ли пройти мимо? Найти других попутчиков и уехать в Гриаду под опеку родителей?» «Проще? Да, наверное, для кого-то. Не рисковать здоровьем, спокойствием и перестать себя уважать. Или поступить так, как велит совесть. Что легче? Что правильней? Трудно сказать. Тут уж каждый выбирает сам. Но объяснять все это высокородному я не собиралась». «Так получилось», — выдавила неохотно и опустила ресницы, пряча глаза. Я и не заметила, как Теомер оказался рядом. Еще секунду назад сидел в кресле, не успела моргнуть, уже замер в шаге от меня. Небрежно, одним пальцем, приподнял вверх подбородок. Вот так приезжаешь в очередной городок с рутинной инспекцией и встречаешь там странную нару. Такую неприметную сначала. Наследник, слегка надавливая, покрутил мою голову из стороны в сторону. «Ты знаешь, что ты очень красива, вдова из Иртея. И удивительно похожа на Сиру. Тонкие черты лица, глаза, потрясающее сходство. А боги, оказывается, тоже любят шутить». И прежде чем я успела понять, что он собирается сделать, мужчина молниеносным движением сорвал чепец с моей головы. Впрочем, у меня в любом случае не было ни малейшего шанса уклониться. От резкого движения заколки, сдерживающие тугие завитки, разлетелись в стороны, и выпущенные из плена локоны густой серебристой волной упали вниз, укрывая плечи, грудь и спину.